Труфан Федорович оставил на лодках по одному человеку, а остальным велел выходить на берег, прихватив с собой судовые паруса. Выбрав две крепкие сосенки, росшие по берегам переузья, дружинники натянули между ними толстый моржовый ремень, а к ремню привязали паруса. Нижние края парусов, спускавшиеся на дно речушки, завалили тяжелыми камнями, дерном и хворостом. Получилась плотина. Крупные паруса, перекрывающие друг друга, совсем не пропускали воду. Уровень речки быстро поднимался, лодки сошли с мели и двинулись вперед. У самой плотины дружинники вытащили их на берег и стали ждать, пока воды прибудет побольше. «Разбирай плотину, ребята!» — крикнул Амосов. Дружинники выдернули паруса, и вода бурлящим потоком ринулась вниз по реке. Дальше все было очень просто. Спустив лодки на воду, отряд быстро двигался вперед вместе с прибыльной водой. «Надоели мне, ребятушки, реки, забодай меня, бык, и глаза б на них не смотрели», — жаловался старшой Савелий. «И большой реке слава до моря, а это и вовсе дрянь». До устья реки такую плотину пришлось строить еще один раз. А там быстрое течение вынесло новгородцев на простор Выгозера, лежащего в огромной каменной котловине, окруженной со всех сторон темным дремучим лесом. До противоположного берега расстояние в 70 верст дружинники бежали под парусами. Достигнув устья нижнего выга, каменистой порожистой реки, отряд расположился на ночевку в заезжем дворе Степана Котова. Впереди предстоял самый опасный участок пути, и Труфан Федорович дал молодцам отдых. «Набирайте сил, ребятушки! На завтра путь тяжелый!» — предупреждал он дружинников. Глава 13. Господин Великий Новгород. Всю ночь бушевал стремительный шелоник. Гонимые ветром волны задорно шумели у пристани торговой стороны, накатываясь на деревянные борта многочисленных лодей, сойм и карбасов. Покачиваясь, груженные суда задевали друг друга, тоскливо скрипели, словно жалуясь на непогоду. Гуляя по улицам города, ветер свирепо обрушивался на кровли домов, то там, то здесь, громыхая оторванным тесом. К утру стало стихать, а когда колокол отбил последний ночной час, ветер почти угомонился. Город только начинал просыпаться. Уличанские сторожа и огневщики, переругиваясь между собой, убрали ночные решетки, на судах зашевелились люди, задымились деревянные трубы поварен. Но вот распахнулись тяжелые ворота Славенской башни. Из города к берегу Волхова двинулись извозчики и разный торговый люд. На пристанях сразу сделалось шумно. Заглушая лошадиный топот и стук колес, бронились, отгоняя колымаги, ладейщики, торгуя снулой рыбой. У рыбацких карбасов шумели купцы, к купцам приставали носильщики, скребели грузовые коромысла, поднимая тяжелые бочки. Оживилась река. Две большие соймы, груженные красноватым камнем, едва видимые в утреннем тумане, медленно двигались по течению. Камень везли со старых плитоломищ Ильменя. Обгоняя соймы, легко бежали небольшие рыбачьи лодки. «Эгей!» — закричали с лодок. «Эгей! Открывай, други!» Стражники, возившиеся у речной заставы, в ответ замахали руками. Толстые бревна медленно раздвигались, открывая проход для судов. Вместе с толпой, хлынувшей из города, на пристани появился человек в одежде ремесленника. Он подходил то к одной, то к другой сойме и, что-то спросив у судовщика, шел дальше.